упали. Ловили в поле мотылька, споткнулись и упали. Синяк, синяк, два синяка, а мотыльки пропали. Сидим в цветах, удручены, лохматые, как кочаны.